Глава 30. Вскоре дед Кузьма и Тарас Пересунько торопливо шагали обочиной улицы в направлении дома лунатиков. Тарас ступал размашисто, чуть вывертывая наружу носки сапог, а Кузьма семенил в припрыжку и рядом с рослым Тарасом был похож на сутулого мальчугана. Когда поравнялись с подворьем, в глубине которого виднелась старая в соломенной папахе хата лунатиков с молодым вишняком под окнами, Кузьма увидел Маринку. Она шла им навстречу, направляясь, видимо, на строительную площадку. Тарас завернул в подворье, а Кузьма остановился у калитки, поджидая девушку. Маринка шла неторопливо, опустив глаза и ничего не замечая вокруг. В клетчатом платье и белой косынке она была похожа на девчонку-школьницу, но уже в самой походке, грациозно легкой, в заметной налитости маленьких грудей, в смелом развороте плеч, да и в том, как задумчиво были опущены ее глаза, говорившие о каких-то сокровенно трудных мыслях, во всем этом уже и явственно просматривалась сквозь чистый аромат юности таинственное и волнующее женское начало. Кузьма кашлянул, чтобы обратить на себя внимание Маринки, и она подняла на него замутненные тревогой и грустью глаза, под которыми были заметны трогательные тени. — Доброго ранку, диду! — поздоровалась девушка, проходя мимо. — Здравствуй, золотце! — с наигранной бодростью ответил Кузьма-лунатик. Его смутило безразличие Маринки. — Мариночка! Девчатка моя славная! Постой минуточку! И старик проворно перебежал через дорогу к остановившейся девушке. — Ты ж мне нужна, как нашему голове, директива из района! — весело продолжал Кузьма. — Ну, дыхнуть не могу без твоей помощи. Зарез смертельный и окончательный. — Что случилось? — встревожилась Маринка. — Не очень страшное, но страшно важное. Все тебе растлумачу по параграфам. Только обожди меня тут одну минуточку. Сейчас я сбегаю в хату, захвачу нужную мне штукенцию, чтоб потом не возвращаться домой, и мигом буду тут. Обождешь? Ну, обожду, если надо. Только недолго. Кузьма торопливо побежал в хату. С порога окинул любопытным взглядом горницу и, задержав глаза на Арсении, Хворостянка уже открыл рот, чтобы поздороваться с инструктором обкома, но, увидев в руке Арсения Никоновича вилку с наколотым вареником, так и онемел. Тут же панически посмотрел на стол, где высился графин с искрившейся в солнечном луче сливянкой, и заметил в окружении тарелок кастрюлю, в которой он варил вареники, еще раз ошалело посмотрел на сидевших за столом и занятых разговором отца и сына Хворостянка, на Серегу, подносившего Тарасу стакан со сливянкой, и с похолодевшим сердцем кинулся на кухню. На припечке увидел только фуфайку и скомканную газету. — Серега! — крикнул Кузьма, заставив гостей в горнице испуганно притихнуть. — Ну чего вы орете? — зашипел Серега, вломившись на кухню. — Вареники слопали. — Чш! — Ну а вам-то что? Есть больше нечего? — Чтоб вас разорвало! — тихо заскулил Кузьма. — Не про вашу честь варились! Серега никак не мог взять в толк, почему так рассердился отец. Он был убежден, что вареники варила Наталка. — Борщ доставайте из печи. Молоко вон стоит. Он указал на полку с кувшинами. — Ладно. Кузьма тяжко вздохнул и отвернулся. — Там еще осталось несколько штук, — сжалился Серега над отцом. — Но я думал... Тарасу дать закусить? — Ладно, давай Тарасу, компания так компания. И старик, на удивление Сереги, зашелся тихим, удушливым смешком. Постояв еще минутку на кухне, Серега с недоумением пожал плечами и вышел в горницу. А Кузьма, неистово перекрестившись на единственную черную от мушиных следов икону-доску в углу кухни, открыл окно и, покряхтывая, выбрался в огород. Пройти через горницу у него не хватило храбрости. Когда завернул за угол хаты, увидел, что Маринка стояла на улице на прежнем месте, а к ней спешил через подворье Юра Хворостянка, заметивший девушку в окно. Кузьма потоптался на месте, подумал и, махнув рукой, пошел к сенцам, чтоб попасть в комору. Маринка теперь его не интересовала. И поскольку рухнула надежда разживиться у Насти Калиновкой, он решил идти на другой край села, где одиноко грустила в колхозном саду старая хотенка учителя Прошу, чтобы поставить закваску для самогонки. В коморе Кузьма положил в мешок буханку хлеба, кусок сала, дрожжи и с этой небольшой ношей вышел на улицу. Маринки и Юры здесь уже не было. Путь лунатика пролегал мимо конторы правления колхоза. Здесь он неожиданно столкнулся с Андреем, который, сойдя с крыльца, сосредоточенно рассматривал какие-то бумажки, затем аккуратно складывал их и прятал во внутренний карман пиджака. — Эй, Андрей Павлович! — окликнул его Кузьма Лунатик. — Дело к тебе есть. — Что за дело? — невесело спросил Андрей, подойдя к старику. — Ты завтра утром будешь свободен? — Нет, дед Кузьма, — покачал головой Андрей, — сегодня уезжаю на целину. «Тю — Тю-тю! — присвистнул лунатик. — Чего это тебе дома не сидится? — Кому-то надо ехать. — А Маринка? — Ой, гляди, проворонишь девчину. Я уже приметил, что техник-строитель вьется вокруг нее. — Ну и на здоровье, — Андрей ответил со злым безразличием, и Кузьма уловил в прищуренных глазах парня боль. — Нет. Старик пристально всмотрелся в лицо Андрея. — Не дело, говоришь? Ну зачем же такую славную девку упускать? — Или поссорились? — Не спрашивайте, — буркнул Андрей и полез рукой в карман за сигаретами. — И дурак! — неожиданно вспылил Кузьма. — Почему дурак? — переспросил Андрей, прикуривая сигарету. Дурак, что таишься от меня? Дед Кузьма в любом деле может вспомоществовать. В этом деле никто не поможет. И Андрей тяжко вздохнул. Это самое, как ее? Ага, любовь. Расстроилась. Так мы ее в два счета склеим. Навечно. Как электросваркой. Интересно. Андрей саркастически засмеялся, измерив старика насмешливым взглядом. — А ты не смейся. И Кузьма с таинственным видом оглянулся по сторонам. — Слушай, какой я тебе пропишу рецепт. Только слушай. Проберись в Маринкину хату, выломи из печки кирпичину и носи ее в кармане. Хрест святой не брешу, что Маринка сама к тебе прибежит. — И долго нянчить в кармане кирпичину надо? — иронически спросил Андрей. — Не веришь? — Кузьма обидчиво поджал губы, затем поскреб пальцами в бороденке. — Могу дать другой рецепт. — Научный. — Слушай. — Поедь в Будамир на базар и купи у гончара новый горшок. Только не торгуйся, плати, сколько запросит. — А приедешь домой? — Просверли в горшке побольше дырок. Уразумел? Потом поймай кожана, или по-научному летучую мышь. Посади ее в тот горшок и поставь его вверх дном в муравейник в глухом лесу. И тут же удирай, что есть духу, чтоб ты, не дай бог, не услышал свиста кожана, иначе оглохнешь. Потом, когда муравьи обточат кожана, возьми его косточки и найди между ними вилочку и крючочек. Понял? Если хочешь, чтобы девчина любила тебя, зацепи ее тем крючочком. За какое место не скажу, пока не поставишь махарыч. — А вилка зачем же? — уже с веселым любопытством спросил Андрей. — Про вилку могу без махарыча сказать, если вдруг... Разлюбил ты девчину, толкни ее незаметно вилкой в бок. Тогда и она тебя разлюбит и уйдет. Понял? Понял. Будет Махарыч? Не будет. Почему? Уезжаю я, деду Кузьма. Ну и дурак. Какой есть. В это время Андрей и Кузьма увидели, что со стороны колхозного двора торопливо шел через выгон Юра Хворостянка. Кузьма, который все время думал, как будут чувствовать себя те, кто ел его противолюбовные вареники, смотрел на чем-то озабоченного Юру с любопытством и бесовской хитрецой, а Андрей — сломивший сердце неприязнью. Андрею показалось, что техник-строитель ощутил его неприязнь и поэтому вдруг остановился, не дойдя до них десяток шагов. Юра смотрел на Андрея и Кузьму каким-то не то отсутствующим, не то испуганным взглядом, а лицо его, вдруг покрывшееся испариной, исказило гримаса подступившей к горлу тошноты. Тут же он резко повернул в сторону огородов и неожиданно побежал к недалекой конопле. Что с ним? Озадаченно спросил Андрей, когда Юра нырнул в сизо-зеленую чащу. Старик странно хихикнул, отвел в сторону виновато блудливые глаза и неопределенно ответил: «Может, тебя напужался, а может, мутит после опохмелки?» И тут же пугливо покосился в сторону своей хаты. «Ну, мне пора, Андрюха, прощавай».